Я иду, простирая руки, и глотаю слезы порой. Каждый день томлюсь я в разлуке, в небесах искупитель благой. Для меня ничего не надо на земле, где злоба и кровь. Небольших городов ни блага не найду на земле любовь. Давно зовешь меня с собою вдаль. Слезы горькие взор застилают, смахну их и скрою печаль. О, родное синее небо, ты давно зовешь меня с собою вдаль. Слезы горькие взор застилают, я смахну их и скрою печаль. Как хочу я попасть на небо, от земных скорбей улететь, чтобы встретить Христа Иисуса, хвалебные песни спеть. Для всего свое время бывает, будет время, уйду от скорбей. А пока, снова слезы глотая, буду петь для спасения людей. Давно зовешь меня с собою вдаль. Слезы горькие взор застилают, я смахну их и скрою тому, кто не знает, что на небе есть край родной, чтоб познали они и стремились в чудный край, где Христос твой и мой. Для меня ничего не надо на земле, где злоба и кровь. Небольших городов ни блага не найду на земле любовь.